Наш эфир продолжает рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки». Почти через 80 тысяч лет после того, как люди отправили его исследовать наиболее отдаленные части галактики, маленький зонд наконец нашел то, что искал. А1 обладал интеллектом 8-летнего ребенка и считал, что его задание самое важное. Он был так запрограммирован. Однако ему хватило ума сообразить, что он столкнулся с явлением, выходящим за границы его понимания, и немедленно доложить об этом людям. Самую лучшую новость, какую только может услышать разумное существо. Одна беда. Зонд, шар размером с баскетбольный мяч, от долгого пребывания в жестоком космосе, весь изъеденный звездной пылью и покрытый пятнами, пришел в такое волнение, что забыл, как найти своих создателей. В конце концов, с тех пор, как он получил задание, прошло почти 80 тысячелетий. А за этот срок любой может многое позабыть, особенно простенький маленький зондик, который за эти годы так много узнал, что ему пришлось перенести часть информации в подпространственные ячейки памяти. Десятки тысяч лет он не мог передать людям накопленные сведения в силу самой природы своей миссии. На какое-то мгновение зонд задумался. Его ультракарбоновая оболочка вспыхивала то желтым, то белым, отражая пульсирующий свет галактического ядра, словно окруженного разноцветными облаками. Звезды вращались вокруг ядра так стремительно, что напоминали мошек, вьющихся над ярко светящимся шаром. Зонд слушался всеми антеннами и чувствовал гул, подобный жужжанию миллиарда пчел или звучанию хора гобоев. Почти 70 тысяч лет он стремился сюда, к ядру галактики, и эта музыка космоса утешила и успокоила его за несколько секунд. И маленький зонд вспомнил, что надо делать. «Полечу обратно по тому же курсу, каким прилетел. Рано или поздно я найду человека, а люди знают, что делать». Зонд включил подпространственный двигатель и нырнул в рябь света. Металлическая галька, брошенная в галактический водоем. Капелька, вспыхнувшая ярко, как звезда, и тут же пропавшая. Пока А1 с тягучей медлительностью катился по пятому измерению к тому месту, где он последний раз говорил с человеком, им вновь овладело радостное возбуждение. «Они будут так мной гордиться! Я никогда больше не попаду один в пустой космос. Теперь я им очень нужен, и они не пошлют меня в темноту. Как здорово будет снова оказаться среди людей». Из небытия капелька снова переместилась в обычный космос. «Я здесь!» — телепатически воскликнул он. «Я не знаю, что делать дальше, но знаю, что должен с кем-нибудь поговорить». В тот день, когда Вселенная стала другой, случилось так, что Джон 6564, арчталианин, был гомофилом и носил имя, как у людей, подремывал за штурвалом своего патрульного крейсера. Пустяки, искусственный разум древних устройств, сделанных людьми, выполнил все необходимые астронавигационные расчеты. Джон 6564 был старшим офицером первого и теперь единственного оборонительного крыла арчталианского флота, командиром патрульного звена из 12 крейсеров. Священное число, поскольку именно столько было великих союзов. Когда-то у галактических союзников имелись сотни таких крыльев. Но с той славной поры минуло 300 поколений. И Великая война, как и союзы, объединившие всю галактику, теперь стали всего лишь воспоминаниями, передающимися от отца к сыну, поскольку отцы и дети всегда были и всегда будут. Джон 6564 хранил воспоминания своего старинного рода, восходящие еще к Великой эпохе, к тем временам, когда при одном упоминании о причастности к арчталианскому сословию представители малых рас уважительно замолкали. Но в нынешние темные времена все, на что Джон 6564 мог надеяться, это быть межзвездным патрульным. Благородные порывы вознесли его в космос, и он верил, что когда-нибудь достигнет вершин славы. Когда он почувствовал касание человеческого разума, сон отступил, и Джон 6564 вскочил с кресла. «Что это было?» — спросил он у экипажа. Каждый из 12 проснулся, независимо от того, была ли сейчас его вахта. Соратники удивленно уставились на командира. Стебельчатые глаза выдвинулись до предела, клювы раскрылись. Все молчали, и Джон 6564 прекрасно понимал, почему. «Я здесь!» — кричал человеческий разум, и отчаяние в его тоне взывало к немедленным действиям. каждый арчтелианин хотя бы раз ощутил прикосновение человеческого разума и не мог спутать его ни с чем. Древние станции, хранимые в подпространстве тысячелетиями, включались и давали сигнал раз в 210 освещенных единиц времени, земных лет, всего лишь раз в одну арчтелианскую жизнь. 2 миллиона лет Земля взращивала человечество, пока люди не отправились покорять космос. Сама Земля превратилась в неприкосновенную планету, святилище для всех галактических рас. Там никто не селился до конца великой эпохи, наступившего 60 тысяч лет назад. «Я не знаю, что делать дальше», — сказал человеческий разум. «Я должен с кем-нибудь поговорить». В мгновение ока весь экипаж собрался в рубке. Длинные пальцы упали на пульты телепаткомов, артефактов человеческой технологии, позволяющих разумным существам общаться друг с другом, невзирая на огромные расстояния и лингвистические барьеры. За время Великой Эпохи люди построили по крайней мере 12 телепатических станций размером с Луну и рассеяли их по всей галактике. Каждая была способна принять, усилить и передать информацию на десятки тысяч световых лет с быстротой самой мысли. Только 2 станции уцелели после Великой войны. Теперь их любовно оберегали и, конечно же, не использовали. Кто осмелился бы изнашивать величайшее создание человеческой технологии только за тем, чтобы поговорить с кем-то из малых рас? Да и что он мог бы сказать? Впрочем, это было неважно. Секретные коды знала лишь горстка избранных. Так что станции только вовремя смазывали, чистили и поддерживали состав воздуха и температуру, необходимые людям, которые когда-то работали там. И все же сейчас 12 арчтелиан толкались, царапались и орали друг на друга, сражаясь за право быть первым за последние 60 тысяч лет, кто будет говорить с живым человеком, и совершенно не заботились о том, что, стремясь выиграть мгновение, они могли повредить оборудование крейсера и остаться в мертвом космосе навсегда. «Остановитесь!» — крикнул Джон 65-64, и все тут же замерли, подчиняясь приказу командира. «Надо решить, что сказать, прежде чем мы осмелимся ответить!» «О, да, сэр!» «Разумеется!» — раздались голоса офицеров, удивленных собственной недальновидностью. «Мы вели себя глупо!» «Не глупо!» — возразил Джон 65-64. «Это естественно, и я понимаю ваше волнение!» «Мы, арчтелиане, бывшие единственными союзниками, первые услышали голос свободного человека после столь долгого молчания. Мы стоим на пороге новой великой эпохи. Никто этого не ожидал. Как удалось людям освободиться из тюрьмы? Но мы всегда знали, что такой день настанет, ведь они люди. Нам нужно лишь составить верный ответ, ибо наши слова будут помнить всегда и передавать от отца к сыну из поколения в поколение». «Мы — первая раса, с которой человечество вступило в контакт. Если мы ответим правильно, то арчтелиане снова будут главными союзниками людей в грядущей великой эпохе!» «Слава Арчталу!» — вскричали все в унисон. И впервые за 60 тысяч лет эта фраза обрела смысл. «Волнующий момент!» — сказал Джон 65-64. Его клюв стал влажным от волнения. «Сохраните в памяти каждую минуту этого дня, чтобы ваши дети тоже могли его помнить». И они взялись за дело. Они спорили о том, как лучше обратиться к человеку, что сказать, в какой последовательности изложить свои просьбы и в каких именно выражениях. Составив исполненное благородство вступление, они принялись записывать свое послание на аппаратуре, которая не включалась на протяжении 59 тысяч лет. Но прежде чем они успели начать передачу, человеческий разум покинул эту часть космоса. Тьма объяла души арчтелиан. «О, ментальная пустота!» Джон 65-64 сжался в комок. Кожистые крылья обернулись вокруг его небольшого тела. Пальцы на кончиках крыльев сцепились за спиной, и он пал ниц. Он не боялся, что команда увидит его в столь униженном состоянии, ибо горе раздавило всех. Они подвели своего командира, свой флот, свою расу, но хуже всего — подвели людей. Любой представитель 12 рас, когда-то составлявших 12 великих союзов, осознавал, что, по сути, ничто не имеет значения, кроме людей. Когда нет людей, нет и долга, который стоило бы исполнять. Без долга нет славы. Без славы жизнь лишена смысла. «Как мы могли об этом забыть?» — страдал Джон 65-64. «Люди научили нас долгу». Такие таблички висели в рубке каждого арчтелианского корабля. Джон 23, один из предков Джона 65-64, тщетно пытался доказать, что вслед за предательством неизбежно наступит темная эпоха. «Без людей», — говорил он, — «народы, ныне исследующие галактику, до сих пор оставались бы безмозглыми животными, выгрызающими недра планет, давших им жизнь. Люди научили нас всему, что мы знаем. Они сделали нас тем, что мы есть. Без людей мы просто дикие звери, рвущие друг другу глотки». Арчтал последним присоединился к предателям. В этом было свое величие. Вспоминая наследие предков, Джон 65-64 тянул себя из черной дыры отчаяния. Смыслом жизни был долг, и бремя его сейчас легло на плечи благородного арчталианина. «Проследите путь человека», — приказал он. И подпространственный навигатор впервые за 59 900 лет привел в действие древнее оборудование, настроенное на человеческий разум. «Поднимайте флот!» И все 144 корабля Арчталианского флота, 12 раз по 12, тоже священное число, впервые за 59 800 лет начали одновременно готовиться к старту. Навигатор определил: точка, где вновь появился человеческий разум, оказалась на территории Камдиан, старинных врагов Арчтала, предателей человечества. Джон 65-64 приказал своему звену немедленно идти к этой звездной системе. Остальные корабли должны были всем скопом отправиться следом, как только будут укомплектованы и приведены в боевую готовность. 56 тысяч земных лет арчталиане не разговаривали с камдианами. Впрочем, никто из бывших союзников друг с другом не общался. Зачем? Что они могли друг другу сказать? Но теперь, на рассвете новой великой эпохи, они поговорят. Еще как поговорят. Грядет война. Такая славная битва, какая понравилась бы людям. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер МакКитрик. «Потерявшиеся собаки». Продолжение. Барри шел вдоль старой железной дороги на окраине Ортонвилля, штат Миннесота. На самом деле ничего железного в ней давно не осталось, поскольку рельсы убрали еще в 1980-м, чтобы легче было ходить. Он пинком отбросил старую пивную жестянку к мусорной куче и прибавил словечко, которое утром произнес его папа. День сегодня начался неудачно, особенно если учесть, что завтра его дурацкий день рождения, 12 лет, а людям, особенно в летние каникулы, полагается с нетерпением ждать дня рождения. Но в последнее время мальчик никаких дней не ждал с нетерпением. Его родители вечно скандалили, а он все время пытался убедить их перестать ругаться. Но от этого они только еще больше злились. И на него тоже. За кучей мусора мелькнуло что-то большое, мохнатое. Барри поднял камень, и сердце забилось сильнее. Прошлым летом отец взял Барри с собой, когда мусорщики наняли его отстреливать крыс на свалке. Крысы — грязные звери, они разносят заразу. Если бы он сейчас пришиб одну, ему сразу бы полегчало. Барри подкрался к мусорным кучам, которые были выше его самого, и нырнул в проход между ними. Зверь прыгнул в сторону, но человек его опередил. Камень попал точно в цель. И в то же мгновение мальчик увидел, что это не крыса. Это была собака. Барри едва не задохнулся от обрушившегося на него чувства вины, мгновенно охладившего охотничий азарт. Собака взвизгнула и спряталась за выпотрошенным автомобилем. «Прости, пес», — пробормотал Барри. Он чуть не плакал. «Но почему, когда он берется сделать что-то хорошее, все выходит наоборот?» Барри снял рюкзак и достал сэндвичи с сыром. Он припас их сегодня утром, когда решил сбежать из дома. «Эй, пес, хочешь сэндвич?» Держа бутерброд в вытянутой руке, Барри присел на корточки, чтобы не испугать собаку еще больше. Средней величины пес глядел на него через пустые окна автомобиля. Шерсть зверя цветом напоминала мокрый песок у кромки воды. «Иди сюда, Санти!» — позвал Барри. «Я не хотел тебя обидеть!» Собака поскуливала, не решаясь выйти из-за укрытия. Ее нос энергично шевелился, коричневые глаза не отрывались от еды. Барри на коленках подполз к ржавому кузову и положил сэндвич туда, где когда-то было водительское сиденье. Собака сначала отпрыгнула в сторону, но потом рванулась вперед, и бутерброд исчез во всплеске клыков и шерсти. Барри даже на мгновение испугался, но потом рассмеялся. «Хороший мальчик!» — похвалил он собаку и сел. Пес проглотил бутерброд, не жуя. Через несколько секунд он появился у капота автомобиля. Хвост подметает пыль, голова опущена. Барри заглянул в рюкзак. Осталось еще два сэндвича. Он показал их собаке. «Иди сюда, Санди!» — снова позвал он. Хвост поднялся. Большие уши прижались к голове. Пасть приоткрылась в нерешительной улыбке. И все же пес еще пару минут то подбирался ближе, то вновь отступал, кружился на месте и поскуливал, прежде чем решился подойти к мальчику и взять угощение. Барри еще раз попросил у Санди прощения, потом сгреб его в охапку и принялся вытаскивать у него из шерсти колючки, попутно объясняя, почему решил сбежать из дома. Он не сомневался, что Санди поймет. Маленький пес, как и маленький человек, был один во враждебном мире. Большего и не требовалось. После этого Санди пошел с мальчиком. Как здорово, что удалось подружиться с собакой. Когда тебе 12, одному опасно в чужих краях. За городом следы рельсов окончательно потерялись в бурьяне. Барри на заросли внимания не обращал, а Санди, наоборот, радостно ломился сквозь пыльные стебли и рычал на кузнечиков. Впрочем, далеко он не отбегал, а то и дело возвращался, улыбаясь во всю пасть и ожидая ласки. Барри тоже все время улыбался. У него никогда не было своей собаки, а теперь, похоже, появилась. В конце концов, убежать из дома — не такая уж плохая мысль. Крейсер «Джона 6564» и другие арчтелианские корабли появились в системе звезды Ямина всего за миг до флотилии Камдианы Даннелли. Но все равно они опять упустили человека. Камдиане без промедления открыли огонь по арчталианскому флоту, а Даннелли принялись палить по тем и другим. Казалось, каждый хочет доказать, что именно другой бывший союзник предал людей и заслуживает наказания. Лицемеры. «Где человек?» — окликнул Джон 6564 навигатора. Корабль выполнил маневр с большой перегрузкой, уходя с пути смертоносной камдианской ракеты, и зрение вернулось к Джону 6564 как раз вовремя, чтобы увидеть на бортовых мониторах, как три группы по 12 даннеллийских ракет сжимают кольцо вокруг крейсера. «Надо немедленно уходить!» — крикнул пилот. «Только когда получим координаты человека», — ответил Джон 6564. Экран показывал, что из 219 кораблей трех цивилизаций, участвующих в сражении, половина уже получила серьезные повреждения. Арчталианский флот был, разумеется, в лучшем положении, не в последнюю очередь потому, что превосходил два других численностью, и к нему все время присоединялись новые корабли с базы. К сожалению, многие суда были слишком повреждены, чтобы сопровождать крейсер «Джона 6564», когда тот двинулся к следующей точке выхода человека из-под пространства. Зато это перерастало в настоящую войну. Что еще нужно для счастья? «Есть!» — крикнул навигатор. Пилот немедленно передал координаты на все корабли арчталианского флота и увел крейсер в подпространство за считанные секунды до того, когда налийские ракеты должны были взорваться. Те несколько мгновений, что корабль провел в непроглядной тьме подпространства, Джон 6564 задыхался. Отчасти от облегчения, отчасти от отчаяния, но главным образом от волнения. Мечта о новой большой войне начала сбываться, и он нес ее с собой через галактику к самим людям. «Они будут гордиться мной», — думал он. Перья на его шее трепетали от радости. Когда Барри натер ноги, а бутерброды и чипсы кончились, он решил, что, пожалуй, на один день можно вернуться домой, на свой день рождения. В этот особый день его родители будут вести себя хорошо, а там уж можно снова сбежать. Во всяком случае, мама и папа любят собак, рассуждал он. Они обучили уже целую кучу, хотя ни одна не шла ни в какое сравнение с Санди. Так может, они обрадуются, увидев, что теперь у него тоже есть свой замечательный пес. Как здорово сесть с ним рядом и погладить жесткую шерсть. Барри никогда не гладил взрослого пса. Родители не разрешали. А милый, теплый, чуть пахнущий пылью Санди отлично подходил для того, чтобы обнять его, когда ты устал и хочешь отдохнуть. У холма, покрытого коричневой травой со случайными вкраплениями ярких розовых, желтых и белых цветков, Барри повернул назад. Чем ближе он подходил к дому, тем отчетливее вспоминал, как его родители ругались с утра, и тем сильнее у него сжималось сердце. Точно так же они ругались и вчера, и позавчера, и позапозавчера. А ведь он помнил, как много они смеялись, когда он был маленьким. То были отрадные воспоминания, и Барри не мог понять, почему родители не хотят жить как раньше. Конечно, они не станут ругаться, когда увидят, что сын пошел по их стопам и заимел собственную собаку. Задний двор был обнесен высоким забором для защиты от ветра. Там держали молодых собак, которых брали из вольеров на обучение. Вот и сейчас отец Барри надел толстый нарукавник, а молодой ротвейлер изо всех сил старался стянуть его с руки человека. Поэтому отец не замечал сына до тех пор, пока Барри не остановился перед калиткой. «Папа, погляди, кого я нашел!» — крикнул Барри. «Такой замечательной собаки ты в жизни не видел! Его зовут Санди!» Ротвейлер отпустил нарукавник и, прежде чем отец успел удержать пса, кинулся через двор прямиком к калитке. Санди придвинулся вплотную к маленькому хозяину, опустив хвост и прижав уши. Грудь его задрожала от глухого рычания. Но это только еще больше разозлило ротвейлера, и он бросился прямо на калитку. Папа Барри пытался экономить деньги, и, похоже, калитка тоже относилась к разряду вещей, на которых он экономил, потому что задвижка вывалилась. Последнее, что Барри услышал перед тем, как все прочие звуки утонули в лае и рычании, был крик отца. «Ты полудурок! О чем ты думал, когда решил приволочь сюда эту шавку?» В следующее мгновение обе собаки превратились в черно-коричневый водоворот визга и клочков шерсти, взлетающих в воздух вместе с каплями крови. Барри заплакал от страха за себя и свою собаку. Он попробовал оттащить или отпихнуть ротвейлера, но не смог. Упал в пыль от мощного толчка. Мать выскочила из дома. Барри не мог расслышать, что именно она кричала, размахивая руками. Подбежал отец. Он принялся пинать и колотить рукой в нарукавнике коричневую часть рычащего клубка до тех пор, пока Санди не взвизгнул особенно громко и не пустился на утек. Ротвейлер хотел было броситься вдогонку, но отец Барри защищенной рукой обхватил его шею, а другой пристегнул к ошейнику поводок. Барри повернулся посмотреть, куда помчался Санди. «Кретин!» — крикнул отец с нажатием ладони, заставляя ротвейлера сесть. «Ты хоть представляешь, сколько стоят эти собаки?» «Не называй своего сына кретином!» — сказала мать, подходя. Руки у нее были скрещены на груди, щеки пылали. От нее пахло мылом. Потом она повернулась к Барри. «Где ты нашел эту дворнягу?» Барри пытался ответить, но его никто не слушал. Родители никогда не слушали его, если он плакал. Но порой он не мог заставить себя перестать. «Он не мой сын», — отрезал отец. «Я буду называть его, как захочу». «Если он кретин, значит, твой», — сказала мать. Вместо того, чтобы снова начать орать на нее, отец повернулся к Барри. Лицо его побагровело от злобы. «Только и знаешь, что портить мне жизнь! Убирайся отсюда, и чтобы я тебя больше не видел, маленький мерзавец!» С Барри было довольно. Он слышал это не раз и знал все, что они скажут и сделают дальше, только готов был поспорить, что сейчас все будет намного хуже. «Надо же! Нашел Санди и испортил им жизнь!» — вспыхнула мысль. И он побежал вдоль бывшей железной дороги, от слез почти ничего не видя вокруг, то и дело спотыкаясь. Скоро Барри упал, не в силах двигаться дальше. Он улегся под деревом с толстыми ветвями, на которые так любил забираться, и разревелся еще пуще. Солнце постепенно опускалось за дальние поля, деревья вдоль колеи потемнели, воздух становился холодным и сырым, а лицо мальчика грязным от пыли и слез. «Я не хочу больше их видеть!» — всхлипывал Барри. Мысли разбегались. Как он мечтал, чтобы Санди был тут. Его так хорошо было бы обнять. Он жалел, что не может прекратить все ссоры на свете. Он надеялся, что с его собакой ничего не случится. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький зонд вышел из-под пространства в другой звездной системе, где, как он помнил, можно было отыскать людей. По крайней мере, здесь находилась одна из баз Союза. «Я здесь!» — крикнул он мысленно. «Я не знаю, что делать дальше. Есть тут кто-нибудь?» Он прождал час, как обычно, снова и снова повторяя это сообщение, но база не подавала признаков жизни. Зонд уже собирался отправиться дальше, когда неожиданно услышал ответ. «Великий господин и хозяин, 60 тысяч лет мы ждали этой минуты. Прежде всего, мы должны сообщить вам, что были против вашего заточения». «О чем это ты?» — спросил зонд. Его заинтриговало, что к нему обращаются так, словно он человек, и все же он не спешил исправить эту ошибку в надежде, что это поможет ему получить информацию о том, где найти настоящих людей. «Куда все исчезли?» — добавил он. Под словом «все» он, естественно, подразумевал людей. Представитель любой малой расы должен был это понять. «Мой господин, разве вы не были заключены в тюрьму на Земле в Солнечной системе?» — удивился туземец. «Именно там сейчас живут все люди. Они пребывают в невежестве и копошатся в грязи с тех пор, как пришел конец Великой Эпохи. Ваш клан, должно быть, избежал последствий предательства. Слава предкам! Наш народ, Ркаг-Кра, защищал людей на судилище, доказывая, что вы принесли нам просвещение и славу, которой мы не знали за всю свою историю. Мы были готовы сражаться и умереть, служа вам. Мы были готовы к тому, что вся наша раса погибнет. Мы не стали предателями. Мы единственные из союзников остались на вашей стороне, когда остальные лживо утверждали, что ваш народ виновен в Великой войне. Ничто не может заставить Ркаг-Кра пойти против человечества. Но изменники среди нас не дали нам возможности действовать». Все это для маленького зонда было большой новостью. Сильнее сбить его с толку было бы уже невозможно. «Итак, другие бывшие союзники сообща выступили против человечества вместо того, чтобы служить ему, как это было раньше и будет снова. За время темной эпохи, которая сменила великую, союзники уничтожили почти все дары вашей технологии и выдворили всех оставшихся в живых людей на Землю. Вот как все было». Чужак открыл канал к подпространственному банку данных. Зонд подсоединил к нему свою память, принял информацию и собрался отчаливать. «Скажи нам, о господин, как вашим предкам удалось избежать?» Но маленький зонд уже узнал все, что ему было нужно. «Спасибо», — сказал он и исчез. По пути в Солнечную систему, к Земле, зонд изучал историю галактики. Он видел, точнее воспринимал, словно картины, всплывающие со дна памяти, города, объятые пламенем, эскадры инопланетных космических кораблей, сражающихся во имя человечества, каждая раса за свой клан, высушенную холодом космоса плоть, разрушенные планеты, взрывающиеся звезды и целые цивилизации, сгинувшие навсегда в Великой войне. Маленький робот никогда раньше не сталкивался с такой информацией, и сейчас она едва не разрушила его. Разве легко пережить открытие, что господин и хозяин – самое ужасное существо во Вселенной? Зонд возник в реальном пространстве планеты Земля. Первый корабль, посетивший ее за последние 20 тысячелетий. Он оставил далеко позади сигналы малых рас, понимая, что чужаки скоро появятся, чтобы разделаться с ним. Он знал, люди ползают по поверхности голубой планеты. Несколько долгих секунд он пытался представить мир, который бурлил внизу. Что велели бы ему сделать те, кто живет там? Может, А1 и был примитивен, но он не был глуп. Зонд наугад выбрал точку на поверхности Земли и ринулся вниз, навстречу своему порочному хозяину. Крейсер Джона 6564 и 11 сопровождающих его кораблей достигли Ркагкра через считанные минуты после того, как человек покинул этот сектор пространства. Убедившись в опоздании, Джон 6564 снова приказал навигатору определить курс. Рано или поздно они догонят человека. Настойчивость в исполнении долга – высшая добродетель воина. Струйки дыма щипали ему глаза. Корабль горел. «Арчталианский флот!» – прокаркала система связи с мерзким акцентом Ркагкра. «Вы вторглись в наше пространство. Мы запускаем машины для Великой войны. Теперь вы наши враги и будете уничтожены!» Джон 6564 тяжело вздохнул, и воздух оцарапал его обожженное горло. Пилот кричал какую-то чушь, да еще так громко. Воодушевление Джона 6564 постепенно угасало. Теперь его больше тревожило, что он может не дожить до того светлого часа, когда люди и Арчтал возобновят свой союз. «Навигатор, вы уже определили курс человека?» «Почти, сэр», — ответил офицер, не отрывая глаз от окуляров. «Это во втором рукаве галактики». Левое крыло навигатора было сломано в бою при Меннесе во время их четвертой остановки, и когда-то безупречно чистый мундир теперь был залит кровью. Но врагу пришлось еще хуже. «Приближается эскадра Ркагкра», — доложила голограмма капитана одного из кораблей сопровождения. «Их 29, и каждый по силе не уступает нашему. Нам оставаться и принимать бой или следовать за вами». Джон 6564 стиснул подлокотники кресла и сделал глубокий вдох. «Хватит оставлять за собой гибель и разрушение. 6 из 12 бывших союзников уже вступили в войну с Арчталом и сейчас сражались с отрядами крыла, чтобы не дать врагам возможности догнать крейсер Джона 6564. К сожалению, человека услышали не только арчталиане, так что в каждой точке выхода из-под пространства его ждали враги. Арчтал не мог победить во всех битвах. «Следуйте за нами», — он повернулся к навигатору. «Вы получили координаты?» «Это недалеко, сэр. Солнечная система». «Солнечная система». Джон 6564 на мгновение замер в немом восхищении. «Там живут миллиарды людей. Решение могло быть только одно. Мы идем». 12 вспышек размером с корабль возникли в обычном пространстве, как всплески от дробинок, которыми выстрелили в большой водоем. Ркагкра придется подождать еще полчаса, пока война докатится до их звездной системы. Ничего, они ждали 60 тысяч лет. За это время можно к чему угодно привыкнуть. Барри молча лежал под деревом и смотрел в небо. Ночь опустилась на штат Миннесота. Звезды сияли сквозь листья ярко, будто автомобильные фары на шоссе, а луна казалась широкой полосой света. Мальчик мог видеть человечка на луне, мог почти коснуться его лица. Шорох в зарослях неподалеку заставил Барри сесть и прислушаться. Тихое знакомое поскуливание. «Санди?» Не получив ответа, Барри сглотнул и причмокнул губами. Звук, которым еще сотни тысяч лет назад человек подзывал собаку. Сработал он и сейчас. Пес подошел достаточно близко, чтобы Барри мог разглядеть его в полутьме. «Санди!» — воскликнул он. Слезы обожгли, а потом охладили его щеки. «Это его собака, что бы там ни говорили родители. Он не бросит Санди, даже если придется уехать в товарном вагоне далеко-далеко от Ортонвилля». «И в добрый путь», — подумал мальчик, опускаясь на колени и протягивая руки к своей собаке. Санди устремился к нему, опустив голову и виляя хвостом. Сначала Барри прижал теплого зверя к себе, потом ощупал его в поисках ран. Несколько царапин на плечах, но ничего серьезного. Ротвейлеры после тренировок выглядели гораздо хуже. Внезапно порыв горячего ветра коснулся мальчика и тут же пропал. Пес насторожился и зарычал. То же самое рычание, рождающееся в глубине груди, как перед схваткой с ротвейлером. «Что там такое, Санди?» «Человек?» — спросил кто-то. Барри вздрогнул и вскочил на ноги. Он не мог определить источник голоса, потому что тот, казалось, звучал у него в голове. «Здесь есть кто-нибудь?» Мальчик никого не видел среди залитой лунным светом травы. «Я...» И дальше слова, лишенные смысла. Барри не мог бы сказать, принадлежит голос мужчине или женщине. Кроме того, у него был очень странный акцент. «Больше, пожалуй, похоже на женщину», — решил мальчик. И чем-то опечаленную, хотя Барри и сам не понимал, откуда ему это стало известно. От этого грустного голоса ему снова захотелось плакать, и он непременно разревелся, если бы не был так испуган и утомлен. «Я закончил свою миссию по изучению...» И голос заговорил о недоступных пониманию мальчика вещах, называемых квазары, черные дыры, эпифиз и субпространственные нервные системы. Барри во все глаза вглядывался в темноту, но мог различить только Санди, который глухо рычал, прижавшись к его ногам и задрав голову. Барри проследил за его взглядом и увидел мяч, застрявший в ветвях. «Неужели там на дереве человек?» «Я не понимаю», — признался Барри. «Вы отправили меня в долгий путь», — сказал голос. А потом словно небо обрушилось на Барри, и он упал на колени, раздавленный небосводом. За несколько секунд он узнал все, что каждый человек на Земле когда-либо знал о физике, химии, биологии, обо всех технологиях и прочих науках, а потом все, что каждому человеку в галактике было когда-то известно, и, наконец, все, что маленький зонд узнал за свое путешествие мимо нейтронных звезд, сквозь черные дыры и через подпространство. Он ощущал бушующий ветер сверхновой. Он видел, как рождаются и умирают звезды. Он чувствовал вращение галактики. Он встретил того, кто живет в ядре галактики, и пожал ему руку, подобную спектру всех звезд, которые зонд изучил, с дифракцией Фраунгофера вместо отпечатков пальцев и покалыванием в нервных окончаниях вместо голоса. Ужас объял Барри. Это была такая лавина информации и ощущений, что ему пришлось напрячь всю свою волю и силы, чтобы вспомнить, кто он такой. Мальчик, родившийся в маленьком городке на Земле в эпоху галактического средневековья. Нет, раньше он этого не знал. До того, как этот древний космический зонд открыл канал, соединивший свою субпространственную память с разумом Барри. «Я Барри. Я человек». Но зонд не остановился, когда Барри едва не утратил личность. Он даже не заметил этого. Он сам учился именно так, и другого способа отчитаться перед людьми ему не преподали. Ничего лучшего он придумать не мог. Барри лежал, скорчившись, прижав колени к груди, а кулаки к ушам. Санди облизывал его волосы. После наук Барри узнал историю, но не ту, что описывала хилый прогресс человечества в тюрьме под названием Земля, а давнюю историю галактической цивилизации. Он видел, как крошечные розовые комки выбираются из грязи, становятся человечеством, строят кристаллические башни, возносящиеся к звездам. Он видел птиц, меняющих гнезда на плавучие города, которые люди помогают им строить. Он видел, как сотни невероятных, удивительных существ обретают разум под руководством людей, создают цивилизации, а потом достигают звезд. Он видел, как космические расы сходятся, и был свидетелем неизбежной вражды и первых войн, а также галактического соглашения и долгого мира. Для Барри все это было так же необычно и увлекательно, как фантастические романы. Но теперь, познав науки, он не мог не улыбнуться глупым теориям авторов относительно инопланетян и космических путешествий. На самом деле все было гораздо проще. Но улыбка сменилась печалью, когда он вспомнил книгу Брэдбери «Вино из одуванчиков», потому что Барри понял, что за минуты учебы он утратил все, что определяло его как личность. Ему стоило огромных усилий припомнить, кем он был еще час назад. И он подумал о своей собаке, почувствовал, что пес тревожно лижет его, и ему стало спокойнее. Собака охраняла хозяина. Окончание рассказа Кристофера Маккитрика «Потерявшиеся собаки» в финальные части модели для сборки на радиоэнергии. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. Потерявшиеся собаки. Окончание. Барри узнал о разногласиях, терзавших человечество. Они зародились в период слишком долгого мира. Он постиг могущество и славу, которую древние самодовольные существа извлекли из яркой, великолепной новой расы, почти столь же чудесной по своему технологическому развитию и силе воли, как все галактическое сообщество вместе взятое. Он наблюдал, как образовывались многочисленные союзы, когда каждая раса стремилась привлечь на свою сторону эту могущественную силу, и какие войны охватили галактику вслед за этим. Барри испытал боль сильнее, которой не мог вообразить. Смертельную рану в душе, узнав, что эти войны привели не к досадному поражению, а к великому злу. Стерилизация целых планет, достаточно древних, чтобы дать начало сотне таких рас, как человечество. Он стал свидетелем злодеяний, от которых содрогнулся бы самый жестокий палач. И эти преступления творили его собственные предки или равнодушно наблюдали за их свершением. Все было зафиксировано в те давние времена и сейчас воспроизведено без всяких искажений верным маленьким зондом. Потом тишина и тьма. Барри закрыл глаза. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обрести душевное равновесие в новом состоянии. Санди лизнул мальчика в лицо. Барри узнал теплый мокрый язык, настойчивый в своем беспокойстве. Сверх того, он мог представить генетическую структуру, которая привела к развитию клеток, образующих вкусовые луковицы в пасти собаки. Он видел генетический приказ ДНК, повинуясь которому химические элементы выстраиваются в собаку или человека. Он боялся открыть глаза, потому что и с закрытыми глазами увидел так много, что не мог удержаться от слез. Но он был обязан сделать это, потому что маленький зонд, сам того не сознавая, возложил на него особую миссию. Открыв глаза, Барри рассмотрел не следы рельсов, дерева и собаку, но вселенную, которая раскрывалась перед ним в любой проекции по его желаниям. Только сейчас ему было трудно управлять своими желаниями. Сосредоточившись, он сумел сесть и погладить Санди. Потом он, наконец, увидел пса. Просто собака с грязной шерстью, виляющая хвостом. Он встал, пошатываясь, сжал кулаки и зажмурился, ожидая, пока пройдет дурнота, вызванная вращением галактики. Усилием мысли Барри привел в действие станцию телепатической связи, спрятанную в Луне. Та, в свою очередь, активировала несколько других станций, известных союзникам. Только человеческий разум мог использовать станции связи в качестве ментальных усилителей. Впервые в истории все станции были настроены на один единственный человеческий разум. Барри знал, что в течение предыдущей Великой Эпохи нестройный хор человеческих голосов разносился по всей галактике. Любая благородная, любовная, алчная, порочная человеческая мысль, чувство или приказ оставляли след в разуме всех инопланетян. «Мы разожгли войну», — сказал он маленькому роботу. Тот выразил согласие, полный испуга и смятения. Зонд не был предназначен для столь глубоких переживаний. «Мы заставили всех полюбить нас», — сказал Барри псу, почесывая его за ушами. Но Санди любил маленького хозяина и без утонченных ментальных приказов. Барри пришлось сделать над собой усилие, чтобы почувствовать под рукой шерсть Санди, ведь его разум был рассеян по всей галактике до самого ядра. «Вы оба можете успокоиться. Я обо всем позабочусь». Санди улегся рядом и принялся зализывать раны. Зонду расслабиться было труднее. Вооруженный новыми знаниями, Барри видел, что инопланетяне одолели людей по одной лишь причине. Человечество было слишком занято войной с самим собой, чтобы послать единый приказ всем разумным расам галактики. Но теперь у человечества был только один голос. Знания, которые маленький зонд передал Барри, изменили весь мир. «Спасибо, искатель знаний», — сказал Барри роботу. Он опустил его числовое обозначение, поскольку других зондов не сохранилось. «Ты поступил верно, закончив свои изыскания и сообщив мне то, что узнал. Я все исправлю, и тебе не нужно бояться, что твои хозяева когда-нибудь снова причинят зло другим». Робот опустился на землю и поместил все свои воспоминания, кроме самых первых, о тех днях, когда его программировали, в субпространственные ячейки. Ему во многом еще предстояло разобраться. Санди подполз ближе к машине, осторожно пофыркивая. Барри поднял лицо к звездам, и его новый взгляд различил в невообразимой дали тысячи космических кораблей. Сотни тысяч инопланетян стремились уничтожить соперников, чтобы стать достойными союзниками человечества. Потребовалось усилие, чтобы снова отвлечься от собственного физического тела, почувствовать свою субпространственную нервную систему и заставить ее действовать так, как будто он отдавал своим мышцам приказ. «Остановитесь!» — скомандовал он. Учитывая ментальные усилители и все, что он узнал от зонда, 80 тысяч лет изучавшего Вселенную, это было легко. В тысячах миль от поверхности Земли 6 флотилий космических кораблей, сверкая лучами лазеров, выскочили из-под пространства в точке, где появился исследовательский зонд. Они столкнулись, и кровь древних врагов кипела жаждой славы. Каждый знал, что они всего в нескольких световых секундах от миллиардов людей. Джон 6564 тоже не устоял против этого волшебства. Хотя его корабль был охвачен огнем, он сражался так яростно, как ни один арчталианин за всю историю Арчтала. Он выкрикивал приказы запускать ядерные ракеты, наводить на цель X-лазеры и... Джон 6564 почувствовал, что человеческий разум снова коснулся его. На сей раз человек произнес лишь одно слово, но оно было гораздо больше, чем просто слово, и смысл его был гораздо яснее. «Остановитесь!» И Джон 6564 обнаружил, что не может более продолжать битву. Из этого единственного слова, неодолимого повеления и чувство, которое наполнило его, родилось понимание. Он никогда больше не будет одинок и не станет мечтать о хозяине. Но кроме того, он понял еще, что человечество стало гораздо более великим и могущественным, чем прежде. С осознанием этого пришла такая радость, что перья впились ему в кожу. А потом касание страха. Одним желанием Барри перенес себя домой через подпространство. Раньше ни один человек не был на это способен. Странно, подумал он, что вместо этого мы пользовались машинами и впустую копили огромные знания. Взять с собой Санди было не труднее, чем позвать его простым свистом. Глубоко вздохнув, он нервничал, потому что все еще был мальчиком, независимо от того, кем стал кроме этого. Барри открыл дверь ширму рукой и вошел на кухню. Мать и отец сидели за столом с банками пива в руках. «Ах ты!» Отец начал приподниматься. Глаза его сулили хорошую взбучку. «Где тебя носит?» — сказала мать, тоже вставая. Она уже приготовилась отвесить Барри пощечину, но... «Остановитесь!» — скомандовал Барри. Взрослые замерли и затихли. Взгляд их наполнился зачаточным пониманием. Рты открылись в немом изумлении. «Таким людям потребуется куда больше времени», — подумал Барри. Отец медленно кивнул. Один раз. «Теперь все будет иначе», — сказал Барри. И это было правдой. Вы слушали рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки» в переводе с английского Константина Росинского. We'll be right back.